Тяжело вздохнув, Карина принялась за письмо. «Дорогой отец», — вывела она на чистом листе и задумалась. Ей предстояла сложная задача — не солгать и в то же время не сказать ничего о том, что волновало ее больше всего. «С тех пор, как я тебе писала, у нас ничего не изменилось. Мы живем все в том же доме на холмах, который я сняла сразу по приезде. Он весь в цветах, очень красивый и удобный. Ты и представить себе не можешь здешнего многообразия красок и постоянного благоухания, которое разносится в воздухе. У меня есть сад, и я ухаживаю за ним сама. Стараюсь побольше узнать обо всех экзотических растениях, которые меня окружают. Так что ты можешь догадаться, что я отнюдь не злоупотребляю развлечениями. Здесь гораздо жарче, чем у нас в Новой Англии, и в моем положении привыкнуть к этому особенно трудно. Спасает только то, что наш дом расположен высоко на холмах, и здесь намного прохладнее, чем в низине. Но, несмотря на это, и у нас жара спадает только к вечеру, когда начинает дуть океанский бриз. Если бы ты только знал, с каким нетерпением я его жду. Чувствую себя превосходно. Доктор уверяет, что до родов остался месяц. В последнем письме ты спрашиваешь, не изменила ли я своего мнения. Нет, папочка, все остается по-прежнему. Я не намерена оставлять у себя этого ребенка. Он будет постоянно напоминать мне о том, о чем я больше всего хочу забыть, и поскорее. Ты пишешь мне о материнских инстинктах, какие я должна якобы испытывать. Поверь, к этому ребенку я испытываю только одно чувство — ненависть, такую точно, как и к его отцу, который никогда ничего не должен узнать о своем ребенке. Это часть моей мести. Карина перечитала написанное. Да чего же чудовищно это звучало? Какой безжалостной и гадкой она будет выглядеть в глазах отца. Но виновник всему Джейрт, и только он. Это он научил ее ненавидеть. А она, по его словам, действительно оказалась отличной ученицей. «Папа, я вовсе не забыла о своих планах», — продолжала Карина. «И после родов, как только моя фигура обретет прежние формы, я их обязательно выполню. Я совсем не сильно потолстела, так что вряд ли это займет много времени. Джейрт живет здесь же, в городе. Рассел его разыскал и выяснил, что сейчас он занят строительством отеля на малонаселенном участке побережья в Вайкики. Он ведет свой обычный образ жизни, и здесь никто не знает о его женитьбе. Уверяю, что он не испытывает никаких сожалений по поводу того, что сделал со мной. Он просто забыл о моем существовании. О том, что я приехала в Гонолулу, он даже и не подозревает. Я нигде не бываю. Флоренс выходит в город. Но Джейрд в Бостоне никогда ее не видел. Рассел тоже не сидит дома. Он завел здесь разные знакомства, но уверяет меня, что избегает тех мест, где мог бы встретиться с Джейрдом. Как видишь, есть надежда, что мое присутствие на острове и впредь будет оставаться для него тайной, пока я сама не захочу объявить о себе. Это ожидание стоит мне огромного труда, а бездействие стало совершенно невыносимым. Ты ведь знаешь, я никогда не отличалась терпением. И подумать только, с чего все началось. Мне не терпелось получить свое состояние. Кстати, о деньгах. Всю сумму, которой ты снабдил меня, я благополучно довезла и поместила в местный банк под хороший процент. Так что хотя бы в этом отношении ты можешь быть совершенно спокоен. Постараюсь вскоре послать тебе следующее письмо. Только, пожалуйста, не жди, что я буду подробно описывать появление ребенка на свет».